Тевтонский крест. Руслан Мельников. Глава 33. «Хорошо!» – послышался голос Освальда. «Что хорошо?» – не понял Бурцев. «Хорошо, что мы вышли именно сюда, Вацлав. Тут есть кого умыкнуть. Видишь всадника у костра? Того, который командует всеми этими пороками и которого прикрывают щитами татарские дружинники». Бурцев пригляделся. Сначала он увидел у костра лишь знакомого уже сухонького желтолицего старичка в длинных одеждах. Тот осторожно подпаривал фитиль очередного горшка с горючей смесью. Странная, кстати, посудина. Небольшой и невзрачный железный шар, усеянный шишечками-нашлепками, похожими на небольшие притупленные шипы. Но в стороне за манипуляциями поджигателя действительно наблюдала группа всадников. Среди них... Ага! Вот чья луженая глотка дает здесь приказ. По блеснувшей свете огня серебряной пластине на груди военачальника и лисьему хвосту на его шлеме Бурцев узнал в гордом наезднике, окруженного панцирными конниками, татаро-монгольского князя, что вез пороки по тракту. «Важная персона!» – хищно прищурился Освальд. «Эх, удалось бы его полонить, если бы Абделайду прихватили язычники. Такой знатного воевода непременно должен знать об этом. Да и обменять его на княжну можно. Видишь, какие поклоны отвешивает ему тот с огненным железным кувшином». Старичок в самом деле низко поклонился всаднику с серебряной пластиной на груди. Тот кивнул в ответ, что-то рявкнул. Вновь раздвинулись тяжелые щиты-мантлеты. Телохранители сгрудились вокруг господина, а старичок аккуратно ложил дымящийся снаряд подтянутую к земле ложку катапульты. На этот раз залпа как такового не было. Ни требуше, груз которого только-только начал подниматься вверх, ни остальные пороки не сделали ни единого выстрела, а желтолицый человечек все еще ждал чего-то возле заряженной катапульты, не отводя взгляда от шишкастого железного горшка с горящим фитилем. Ага, вот дедок размахивает деревянной колотушкой. Вот выбивает фиксатор синобитного оружия. Катапульта выстрелила. Навстречу вроцлавским стрелам полетел один единственный снаряд. Полетел, долетел. Крики заглушили бой барабана. Взрыв. Огненный фейерверк озарил ночное небо. Краткая и необычно яркая вспышка. Шар, похожий на набалдажник огромной булавы, рванул точно над крепостной стеной. Хорошо так рванул. Сбитые осколками защитники горохом посыпались вниз. Василий ошарашенно взирал на рассеивающееся облачко дыма. Бомба! Настоящая пороховая бомба! Вопли боли и ужаса доносились со стен из-под стен из соседних башен. В городе началась паника, да и бойцы Освальда утратили прежнюю решимость. «Магия!» – просипел Добженец. Краковские дружинники истово крестились. Яник что-то тихо бормотал на латыни. Даже Збыслав с дядьками Адамом заметно сникли. А на стенах Вроцлава творился полнейший бедлам. Шлемы защитников, мелькавшие среди разбитых каменных зубцов, стали пропадать один за другим. Из бойниц исчезали самострелы, лучники покидали позиции. Пылающие деревянные перекрытия, скаты крыш и переходные галереи укреплений теперь никто даже не пытался тушить. Горящие дома тоже, наоборот. В городе разгорались новые пожары. Запылали целые улицы и кварталы. Судя по всему, вроцлавцы уходили с расшатанных стен и жгли все, что могло гореть. «Прикрывают огнем отход городской цитадели», – догадался Бурцев. Внешняя стена быстро опустела. Монотонный гром боевых барабанов сменился частой дробью. Торжествующие крики слились в единый боевой клич, а у Бурцева отвисла челюсть. Степняки огласили ночь хорошо знакомым «Ура!». По команде всадника серебряные пластины на груди и лисьим хвостом на шлеме обстрел брошенных укреплений прекратился. Лучники перестали терзать тетивы, сдвинулись в сторону утыканные вроцлавскими стрелами деревянные щиты и мантлеты. В образовавшийся проем хлынула вопящая толпа. Вот через полузасыпанный ров перекинуты легкие штурмовые лестницы. А вот они уже стоят, прислоненные к стенам, и вверх на разбитые пороками укрепления карабкаются татарские воины, карабкаются, не встречая ни малейшего сопротивления. Вскоре татары хозяйничали на городских стенах. За стенами надо полагать тоже. Бурцев видел, как распахнулись ближайшие ворота крепости, как опустился подъемный мост, как с гиканьем и свистом устремилась к привратным башням застоявшаяся конница. Пространство возле стенобитных машин опустело. Кроме пленных, которым посчастливилось пережить этот штурм, десятка легковооруженных насмотрщиков с луками и плетнями и большого отряда конных панцерников по главе с хвостошлимым военачальником до желтолицего старика на батарее не осталось никого. Вряд ли представится более подходящий случай захватить языка. Бурцев взглянул на Освальда. Не пора ли приступать? Добжинский рыцарь нахмурился. Я бы предпочел не нападать на этого татарского князя. Ты видел магический шар, взорвавшийся над крепостной стеной? Так это просто... Это не просто, Вацлав, оборвал пан. Это значит, что у язычников есть могущественный колдун. Ему подвластна сила небесных молний и грома. Вряд ли мечам и стрелами можно одолеть такую магию. А вокруг пороков уже кричали и суетились люди, демонтируя метательные машины. Стучали топоры, скрипело дерево, сараи и тараны катились к распахнутым городским воротам. Ну, конечно, все это добро пригодится при штурме внутренней Ростовской цитадели. Воинов на батарее стало еще меньше. Татары-монголы загоняли полонян за ростовские стены. Понятное дело, кому-то ведь надо расчищать дорогу для передислокации стенобитных орудий. Освальд вновь обратился к рыцарю Бурцев. Сейчас самое время для нападения. Никто не ждет атаки с тыла. Войско вступает в город, и с татарским князем охраны почти не осталось. Если нападем внезапно, успеем перебить всех и захватить пленника, прежде чем сюда прибудет подмога. Заодно умыкнем кого-нибудь из надсмотрщиков. Они вроде полонянам по-польски приказы отдают. Ну чем не переводчики, а Освальд? Добжинец думал, а чтобы воспользоваться магией, тоже ведь потребуется время. Додавливал Бурцев. Нам просто нужно действовать быстрее татарского колдуна. Освальд медленно опустил подбородок. Это был кивок, это был знак согласия. В глазах рыцаря заиграли притухшие было безбашенные коньки. «Будем драться!» Небольшая, поросшая кустарником балка между холмами, вряд ли укрыла бы их днем, но в ночной мгле она надежно оберегала небольшой партизанский отряд от чужих глаз. Да и не оглядывались сейчас кочевники на свои тылы. Извилистый овражек тянулся почти до самых позиций вражеской батареи, и партизаны незамеченными продвинулись еще ближе к противнику. До стенобитных машин теперь не более сотни метров. Но дальше скрытно идти уже нельзя, значит, бой завязывать придется отсюда. Что ж, стрелки дядьки Адама не промажут, благо костры у чистокола яркие, да и пролететь эту стометровку в галопе – дело считанных секунд. «Твои хлопцы, дядька Адам, бьют первыми!» – распорядился Освальд. «Стреляйте в тех дружинников! Да подальше от татарского князя! Не дай вам бог зацепить его самого и сразу пошибайте лучников». Дядька Адам принялся деловито раскладывать перед собой стрелы. Оставшиеся волчьешкурые лучники молча последовали примеру вожака. Одна стрела, две, три. Весьма предусмотрительно. В скоротечной перестрелке по стометровой дистанции на счету будет каждое мгновение. Если стрела уже летит под рукой, перед глазами, а не топорится в колчане за спиной, у лучника появится небольшое преимущество. «Яник», — продолжал Освальд, — «ты со своими бойцами скачешь со мной, с первой же стрелой в седло и вперед, во весь опор. Не мешкать, не отставать, ясно?» Дружинники покойного воеводы Клименса закивали. «Наша задача прорубиться к татарскому князю, ведь тех язычников, кто встанет на пути. Бегущих не преследовать. Ими займутся лучники. Слышь, дядька Адам, никто не должен уйти за подмогой. так никто не уйдет, — завеял Пруф. — Збыслав, будь подле меня, в бой без нужды не лезь. — Да как же, — запротестовал было оруженосец. — Цыц, держи мачугу наготове, но особенно ею не маши. Отобьешь у татар двух лошадей для князя языческого и для толмача. Только им самим не вздумай с дуру головы проломить. Ты забыл обо мне, подал голос Бурцев. Не забыл. Поскачешь с Яни. Хотя, вижу, ты арбалетец с собой притащил. Не пропадать же добру. Заряжай. Сначала выпустишь стрелу вместе с хлопцами дядьки Адама. Потом поскачешь за Яником. Перезаряжать не надо. Время дорого. Он пожал плечами. Не надо, так не надо. Тут хотя бы подготовить оружие к первому выстрелу. Бурцев упер самострел в землю, ставил ногу в тупоносое стремя. Хорошо еще, что попалась простая конструкция, без всяких там зарядных воротов и козьих ног. Он напрягся, пытаясь натянуть тугую тетиву. Не вышло. Только кожу с пальцев чуть не содрал. Да, эта штуковина посерьезнее самострельчика Адлоиды будет, а опыта обращения с подобным оружием пока маловато. И вновь выручил Збыслав. Оруженосец Освальда молча взял арбалет, давил ногой в шипы, стремени в грунт и надел толстую кожаную перчатку. Подцепил тетиву и рывком резко разогнув спину зарядил. Готово. Короткий тяжелый болт Бурцев вкладывал уже сам. Освальд, наблюдавший эту сцену, неодобрительно покачал головой. «Сдается мне, Вацлав, с арбалетом-то не очень дружен. Стрелять-то хоть доводилось?» «Было дело», — угрюмо ответил Бурцев. Помнится, он пригвоздил к повозке Адлоиды налетчиков маск. Тогда расстояние до цели было приблизительно таким же. Правда, стрелял днем. Сейчас, что ж, возле костра и сейчас день. «Ну, смотри!» — сверкнул очами Освальд. «Только не подстрели татарского князя, не то я тебя самого зашибу, понял?» «Пан Освальд!» Встревоженный шепот Збыслава заставил рыцаря обернуться. У микрофона был Махмутов Даниил.